Глава 9. Проснувшись рано утром, я почувствовал себя немного лучше. Глянул худ и увидел изменения в ментальной энергии. ТИК 218/240. Это получается, я вчера, потратив почти всю энергию, немного ее прокачал? Да и сон, получается, восстанавливает ТИК. А интересно, ментальный карман хранит информацию или энергию? Только подумал, появились еще две полоски в худ. Инфоскладка. ТИК 0. ПБ 0. Какая у меня умная нейросеть, в смысле ментосеть. Вон как оказывается, и инфу может хранить, и энергию. А если попробовать перекачать свою энергию, скажем, ТИК в 10 в инфоскладку? Только подумал, результат. ТИК 208/240. ТИК 10, ПБ 0. А обратно. ТИК 217/240. ТИК 0, ПБ 0. «Да вы... кабенивался. Один ТИК потратил. Нужно срочно придумать меры по наполнению инфоскладки этими самыми ТИКами. Планов много, прокачивать медленно. Точно, там ведь какой-то вампирский модуль был. Быстренько перехожу и мысленно настраиваю меню так, чтобы рядом со всеми под меню указывалась цена действий в ТИКах. Паразитический модуль «Летун-81». Один ТИК удалить. 0 ТИКов отключить, включить. 21 ТИК извлечь. 20 ТИКов копировать. 15 ТИКов дублировать. Модифицировать. 200 ТИКов трансформировать в модуль энерговампиризма типа упырь. 1600 ТИКов трансформировать в аналитический модуль типа ментальный иск-ин. 2800 ТИКов трансформировать в охранный модуль типа симбиот. Совсем другое дело. Все сразу понятно. Мне как раз хватает на упырский модуль. А интересно, он какую энергию тырить умеет? Где бы инструкции к нему надыбать? И тут появляется инфотабличка. Модуль энерговампиризма типа «Упырь» предназначен для извлечения из объектов ментальной энергии и передачи ее пользователю и обратно. Возможны модификации для остальных видов энергии с помощью других ментальных модулей. А что так дешево? А в ответ тишина. Но если немного подумать, то в голову приходит только одна мысль. Мне оставят лишь клыки этого вампира, остальное утилизируют. Короче, запускаем процесс для одного из отключенных паразитов. 40 минут процесса и... тишина. ТИК 17/240. А где способность-то? Чего-то я ее не чувствую. Блин, совсем забыл, ведь паразит был выключенный. Значит, и способность, скорее всего, выключена. Врубаю и вижу предупреждающую табличку. Превышение лимита способностей. Принудительное включение не рекомендуется. Запустить принудительно? Да, нет. Деградации-то я и забыл. Нужно подумать такую кнопку, переключатель. Упырь, полиглот. Переводчик-то мне сейчас не нужен. Только подумал, и сразу на худ появилась такая кнопка. Щелкаем виртуальную кнопочку, и я почувствовал что-то непонятное. Включилось, теперь нужно у кого-то потырить энергию, а то еще утро, а у меня она уже кончается. Сейчас паразит высосет остатки, и опять я вырублюсь. Блин. Совесть, зараза, чего-то не дает брать чужое, а врагов рядом не наблюдается. Надо батарейку поискать. А, точно, чего там с фонариком? МФУ детский 13. 381 из 800 ТИК. Не понял, он что, на ментальной энергии работает? Это что за дети такие у Джори были, если детский фонарик имеет больше энергии, чем я? МФУ, я так понял, многофункциональное устройство, аналог мультитула. Чтобы использовать на полное, нужно, соответственно, полное исследование, а оно стоит 125 ТИКов. Берем фонарик в руку и мысленно представляем, как энергия из него перетекает в меня. Вот это кайф! Почувствовал я переполнение ментальной энергии. Как бы не подсесть на нее, как на наркоту. Увидев табличку «Переполнение встроенного хранилища ментальной энергии», переправить поток в ментальный карман. Да, нет. Я перестал закачивать энергию. Нужные фонарики немного оставить для экспериментов. ТИК 241/241 во мне и 157/800 ТИК в фонарике. Опять куда-то один ТИК потерялся. Или этот паразит съел? Непонятно. Кстати, максимум ТИКов опять поднялся. Видимо, переизбыток тоже прокачивает внутреннее хранилище. Учтем при прокачке. Вдруг раздался шум. Похоже, на улице ливень. Все проснулись. Я решил тоже встать и позавтракать. Помню, как-то в детстве после операции лежал я 2 недели, пока швы зашивали. Так после учился заново ходить. поэтому решил до этого не доводить и расхаживаться потихонечку. Во время завтрака узнал, что вчерашний выход к бункеру прошел без происшествий. Странно, конечно, но я рад, что у них все прошло хорошо, хоть и не нашли ничего. Поскольку сегодня нелетный день, то я, чтобы развеяться, решил прогуляться под дождем. Минут через пять, когда проходил около дома Веги, тот вышел под навес и окликнул меня. «Вот смотрю я на тебя и удивляюсь», – начал разговор Вега из-под навеса, когда я к нему подошел. «Спокойно прогуливаешься на неизвестной планете под дождем? А если он кислотный?» «Да ну нафиг!» – воскликнул я и, задыхаясь, забежал под навес. «А что, раньше не могли предупредить?» «Да шучу я! Ты уже сколько гуляешь, а не облез?» – посмеялся он. «Ты что, всему, что тебе говорят, веришь?» «Само как-то получается», – нахмурился я. «Хоть и обжигался много раз на обмане, но все равно почему-то хочется доверять». «Ошибся ты с опасностью для своей звезды», – усмехнулся он. «Вчера с ними ничего не произошло, и даже по дороге не было нападений». «Я в курсе», – кивнул я. «С такими прогнозами лучше ошибиться». «Это тебя нужно защищать. Нападения зверей в последнее время происходят у забора со стороны дома, где ты находишься». «Я хочу попробовать завтра, если дождя не будет, сходить к бункеру и попытаться поискать артефакты. Я придумал еще один способ искать их. Еще мне понадобится батарейка с энергией в размере как минимум 5 зарядов фонарика для создания моей защиты, для походов и еще пара фонариков для экспериментов. Думаю, они не только фонарики». «Что ж, похвальное рвение. С твоим появлением в лагере не только увеличилась добыча артефактов, но и уменьшились потери поисковиков практически до нуля. Ты являешься единственно сильным пострадавшим за последние дни. Поэтому я выделю тебе одну полностью заряженную батарейку. В ней вмещается в среднем около 10 зарядов фонариков. Ну и фонари, конечно». И на некоторое время Вега скрылся в доме. «Благодарю за доверие», — сказал я, принимая от него батарейку и фонари. «Пользуйся на здоровье. Отдача от тебя ощутимая», – похлопал он меня по плечу. «А где вы берете энергию для батареек?» – спросил я, увидев, что в батарейке аж 30 тысяч ТИКов, а в фонариках по 2800. «У хозяев есть заряжающий артефакт», – ответил он. «Мы с каждой сдачей артефактов обмениваем 2-3 разряженные батарейки на заряженные». «Еще мне нужна лопата», – предупредил я. «Саперная?» – уточнил он, зная, что я инвалид. «Большая. Мне она нужна в качестве посоха и щупа». «Оригинал ты, однако. Ну, как сам знаешь, по мне так лучше ты взял бы обычную жердь», – пошутил он. «В общем, возьмешь у Сета. Вон он выглядывает из своего дома». «Хорошо, пойду к нему», – кивнул я и, попрощавшись, направился к Сету. Подойдя к его дому, увидел, что Сет меня уже встречает. Он поздравил меня с выздоровлением, а я сказал ему, что мне нужна будет на завтра большая штыковая лопата. Сет удивился, конечно, но принес то, что я просил. «Лови!» – кинул Сет мне лопату к левой руке. «Блин!» – выругался я, так как на автомате поймал лопату той рукой, которой нет, в смысле орехалку, ловил мой рефлекс, мгновенно трансформировался в недостающую руку. Еще один шутник на мою голову. «Ну и как? Легче стало, шутник?» «Это как это?» – спросил офонаревший Сет. «Я, конечно, тоже люблю пошутить, но ты в следующий раз хорошенько подумай, прежде чем так делать». Ухмыльнулся я и тоже решил ответить шуткой. Спрятал лопату в складку, правой рукой оторвал левую, причем мысленно представил, для орехалка, чтобы кровавые ошметки были в месте разрыва, а оторванную руку медленно, для эффекта, трансформировал в копию исчезнувшей лопаты. «Это фокус такой. Не забивай себе голову». «И ты говоришь, что не псион?» – поразился он. «У вас что, фокусников нет?» – прищурился я. «С вашим техническим оснащением такие фокусы можно показывать, закачаешься». «Это там», – махнул он куда-то рукой. «Но ведь здесь электроника не работает». «Ты забыл об артефактах», – напомнил я. «У Джори нет таких артефактов», – возразил он. «По крайней мере, из известных». «А с чего ты взял, что это артефакт Джори?» – парировал я. «Ты хочешь сказать, пираты тебя не обыскивали?» – усомнился он. «Почему? Обыскивали? Просто этот артефакт вижу только я. Да и приклеен он ко мне», – улыбнулся я. «Короче, забей. Есть и есть. Он защищает меня, мне этого достаточно. Пойду заряжу его». Попрощавшись с этим, я пошел к себе в дом, по пути наладив зарядку орехалка от батарейки. По моим прикидкам, он вырастет росток в 15-20. Сантиметровая броня, конечно, неплохо, но ведь он будет размером примерно с футбольный мяч, и даже больше. Нужно протестировать живую складку на ком-то, чтобы прятать туда его на всякий случай. Дойдя до дома, увидел небольшую толпу народа. «Что случилось?» По какому случаю собрание?» «Сегодня идет дождь. Все вылазки отменены. А ты обещал рассказать, как стать псионом», — напомнил Рига. «Самое время. Вот собрались желающие послушать». «Ну что ж, раз хотят, расскажу», — сказал я. «Самому интересно, как вы отреагируете на такую необычную информацию». «Давай сразу практику!» – воскликнул один из слушающих. «Вы же ничего не поймете», – возразил я ему и остальным. «Ты дай, а мы сами разберемся!» – стал настаивать он. «Ну хорошо», – согласился я. «Полтора часа не думать, затем выходим из тела и концентрируемся на мыслеформе». «Как это не думать?» – офонарил вопрошавший от необычной информации. «А из тела как выходить и чем?» «Я же говорил, сразу не разберетесь», – усмехнулся я. «Ну что, начнем с теории?» «Давай, а то что-то ты больно непонятно о практике загнул. Специально, наверное», – согласился он. «Есть такое, но не совсем. После теории сами поймете», – ответил я. «Я вот думаю, может сначала рассказать о том, что у вас уже есть и работает, но вы этим пользоваться просто не умеете. А потом, если успею, начну рассказывать основы псионической теории и практики. Там не на один день». «Давай про то, что есть!» – послышались возгласы из толпы. «А я говорю, он псион», – сказал кто-то кому-то. «Это кто это там меня псионом обзывает?» – шуточно возмутился я. «А чем обидно называться псионом?» – спросил этот кто-то. «Да тупые какие-то у вас псионы, хотя и сильные», – пояснил я. «Это ты о чем?» – не понял он. «Ну, представь себе, что спортсмен умеет только быстро бегать, но совсем не хочет учиться плавать там, или прыгать, или отжиматься. Соответственно, он развит очень односторонне, то есть перекошенно», – начал объяснять я. «Вот у псионов обычно одна способность, редко две и вообще редкость три. Они просто не знают, что можно развивать все способности, пусть и не до больших величин, но хоть до средних. Их так научили – пользоваться тем, что лучше получается, об остальном забыть». «Все понял, давай рассказывай, что там у нас такое есть», – сказал самый активный. «У всех людей с рождения есть установленная, скажем так, псионная нейросеть». Сразу огорошил я их и, услышав начинающий гвалт, поторопился. «И прежде чем возмущаться, подумайте, а где она может быть? Ведь ее результаты вы все видите довольно часто, просто не обращаете на них внимания, как на ненужную вещь». «Даже если мы не видим, то есть ученые, которые ничего не оставляют без внимания», — сказал Крис. «Я понимаю, вы очень верите в своих ученых, но они тоже люди, и ими тоже могут манипулировать», — парировал я. «Да и вообще, людям свойственно ошибаться». «Ну и где же нейросеть, раз ты такой умный?» – раздались выкрики от слушателей. «Да, расскажи нам таким глупым!» Что-то лекция у нас пошла как-то неправильно. «С чего вы все взяли, что я умнее вас?» – начал я исправлять ситуацию. «Когда-то мне самому эту информацию донесли, а не сам я ее открыл. Да и не нужно мне верить, просто то, что я вам рассказываю, надо проверить и использовать, если получится, уже свои знания в процессе». «Мы тебя поняли. Но ты так и не сказал, где она», — напомнил Крис. «Сейчас расскажу, только скажи, как ваши ученые объясняют такую обычную вещь, как сновидение?» — спросил я его. «Ты хочешь сказать, что нейросеть — это сон?» — удивился он. «Это же просто бред, сформированный на фоне дневных переживаний». «Офигеть, какое научное определение. Просто бред. Чего там изучать? Прямо как наши историки. Им доказывают, что бронзу сделать намного сложнее технологически, чем железо, а без толку». «Ну так ты расскажи нам свою точку зрения, а мы послушаем и сравним», – ухмыльнулся Крис. «То, что сон формируется на основе дневных переживаний, это правильно», – начал я. «Но бред не основа сна, а следствие нашего отсутствия контроля за мыслями. В результате беспорядочности мыслей, которые формируют наш разум, а значит программируют его, возможны сбои и ошибки в программах разума. Вот псионная сеть и вызывает сонное состояние для исправления ошибок и упорядочивания программ. Думаю, это аварийная работа этой псионной сети». «Вот это ты выдал!» – удивленно высказался Крис. «И что же эта сеть умеет?» «Если научитесь ею пользоваться, то сможете общаться с такими же пользователями на любом расстоянии. Есть доступ к виртуальной реальности для отработки навыков и тренировок. Есть доступ к информации псионной, или, как ее называют у нас, астральной инфосети, которая позволяет также находить какие-либо пропавшие предметы или людей. Более продвинутые пользователи смогут даже физически телепортироваться в любое место по желанию». «И это все она может?» – спросил он. «Это то, что я узнал, но думаю больше. Очень мало людей, исследующих данную тему», – ответил я. «Вы только не думайте, что у всех все это получится сразу. Хотя у некоторых это может и получиться, Тут зависит от врожденных способностей». «Заинтересовал. Рассказывай, как этим всем пользоваться», – потребовал Крис. «Ну хорошо. Есть такой вид снов, называется осознанный сон. Примечание. Более подробно, кому интересно, смотри у М. Радуги Фаза и Кастаньеды, книга 9 «Искусство сновидения». Конец примечания. «Он представляет собой сон с частичной осознанностью», – начал я объяснение. «В нем как раз и можно частично управлять астральной нейросетью. Этот сон отличается от обычного тем, что во сне ты понимаешь, что спишь, и появляется способность управлять событиями, а не просто смотреть. Примерно как разница между голофильмом и компьютерной игрой или виртуальным симулятором. У вас есть такие?» «Конечно. На них проводят тренировки навыков и сдают экзамены пилоты или бойцы после изучения баз знаний», – кивнул Лич. «Вот. Значит, вы теперь примерно знаете разницу между обычными снами и осознанными», – продолжил я. «Есть еще и более продвинутый вид снов, так называемый внетелесный опыт, ВТО. Тип сна с полной осознанностью, где вместо событий сна – реальность. Его можно также использовать для разведки». «А как в эти осознанные сны попасть?» – спросил Рига. «Ах, да, что-то я увлекся. Как понятно из названия, основой для них является осознанность», – сосредоточился я. «Попробую объяснить, что это такое. Скажем так, это внимание на текущем моменте, а не обдумывание прошлого или будущего. Его поначалу будет сложно удержать на продолжительное время. Но, как говорится, тренировки и еще раз тренировки. Это даст вам дополнительную энергию для управляемости сновидений». «А если кто-то вообще не видит снов?» – спросил кто-то. «Это заблуждение», – ответил я. «Если вы засыпаете, значит, начинает работать псионная сеть для дефрагментации памяти. А если вы не помните не только сами сны, но и то, что вам вообще что-то снилось, значит, у вас не развита такая хитрая штука, как астральная память. Так вот, если эта память хоть немного натренирована, вы запоминаете один или два сна за ночь. Если сильно натренирована, то до 10 за ночь. Если слабо, либо не помните сам сон, либо не помните, что вообще что-то снилось. Как тренировать эту память? Нужно после каждого сна, как проснулись, сразу записывать, что приснилось, как можно подробнее, и потом в течение дня, если возможно, дополнять, если что-то такое вспомните. Самое интересное, что если в течение ближайших минут не начать записывать, просто забудешь, что снилось. А еще через час будешь думать, что вообще ничего не приснилось. Правда, это не ко всем снам относится. Есть такие сны, которые вызывают сильные переживания, например, кошмары. Такие сны запоминаются за счет энергии чувств, которые вы при этом испытывали. После того, как вы сможете уверенно запоминать до 10 снов за ночь, значит, астральная память уже хорошо натренирована». «Как запомнить, понятно. А как управлять-то?» – спросил Рига. «Самое главное в управлении – осознанность», – продолжил я объяснять. «Если она у вас хорошо прокачана, то спонтанно некоторые сны сделает осознанными. А еще есть такое упражнение, как проверка реальности. Оно представляет собой проверку реальности на подлинность. То есть снится вам то, что вы сейчас видите, или это реальность?» «Так это же и так понятно», – пожал плечами Лич. «Вот тут ты ошибаешься. Во сне ты можешь даже летать сквозь звезду, в космосе, без скафандра, и при этом будешь считать это нормальным. А после, когда проснешься, поймешь, что это был просто сон и вообще чушь, хотя это была просто симуляция альтернативной реальности. Так вот, попробуйте проанализировать, что вы видите на предмет реальности, затем попробуйте вспомнить, что происходило некоторое время назад. Либо придумайте что-то необычное, например, мысленно отрезать кусок видимого изображения и сдвинуть, либо мысленно взлететь. И периодически, как можно чаще, проделывать такие проверки в течение дня. И в итоге у вас выработается рефлекс проверки реальности, который сработает и во сне. Так вот, поняв, что вы видите сон, то есть осознав себя во сне, вы можете им управлять. Вы должны учитывать, что в астрале, то есть во сне, любая мысль мгновенно реализуется. А значит, что бы вы ни придумали, то и произойдет. Так можно создавать любые ситуации и тренироваться в них, так называемая виртуальная реальность. Кстати, время в астральной реальности может идти быстрее и медленнее реального. Как управлять этим, я не знаю, но как-то можно. Узнавая новую информацию, нужно обязательно перепроверять, так как есть вероятность получить желаемое вместо действительного». «В смысле?» – не понял Мосс. «Например, возьмем поиск артефактов, чем мы в основном и занимаемся. После того, как мы осознали себя во сне, мы думаем или желаем оказаться в не слишком далеком месте, где валяются ненайденные артефакты. Затем нам нужно обернуться или моргнуть, то есть сменить картинку, и мы окажемся в нужном месте. Останется запомнить место и потом перепроверить его в реальности. Также можно искать пропавших людей, любые вещи или просто виртуально путешествовать. Можно и толпой, но тут нужно, чтобы все участвующие умели осознавать себя во сне. Также можно и общаться, и расстояние тут не помеха. «Ты что-то упоминал о телепорте», — напомнил Рига. «На словах я могу объяснить просто, хотя сам ни разу не пробовал», — стал объяснять я. «Думаю, тут нужно очень много внутренней псионной энергии. Так вот, когда ты во сне переместился туда, куда тебе нужно телепортироваться, то пытаешься проснуться в этом новом месте. Если энергии хватит, тело автоматически перенесется туда вслед за сознанием. Во сне также можно учиться пользоваться псионическими способностями, и при накоплении энергии у вас это будет получаться и в реальности. Таким образом, сны являются ключом к любым магическим или псионическим способностям. Кстати, более прокачанная осознанность позволяет управлять несколькими вниманиями, например, физическим телом и гулять по астралу одновременно, или несколькими по нескольким астралам сразу. Но тут информация непроверенная, просто так, для рассуждений о возможностях». «А что такое этот астрал?» – спросил Крис. «Непростой вопрос. Для этого нужно рассказать устройство мира и души, а это разговор не на один день. Вкратце могу пояснить так. Это параллельная реальность, доступ к которой дает как раз и та псионная сеть, о которой я сегодня рассказывал. Таких реальностей несколько, и каждый доступ осуществляется по-своему. Но это я расскажу как-нибудь позже, как будет время». «Ты упоминал о душе, а религия-то тут при чем?» – не понял Мосс. Термин «душа», конечно, из религии, но полностью отражает суть, поэтому его менять не стали. Есть аналог «разум», но он лишь часть души, если знать, как она устроена. Повторюсь, тема большая, не на один день. «Ты хочешь сказать, мы думаем не мозгом?» – прищурился Крис. «Конечно», – ответил я. «Мозг является приемопередающим устройством для связи души и тела, а само тело – что-то типа скафандра для комфортного нахождения в этой реальности». В том же астрале или во сне мы находимся вне физического тела. «Ты же говорил, астрал виртуальный». «Это по сравнению с нашей реальностью он виртуальный, так как там можно сконструировать с помощью мысли хоть целую вселенную, как в каком-либо компьютерном редакторе. Там физика совсем другая, и она поддается манипулированию нашим разумом. В общем, это надо прочувствовать и проверить на собственном опыте. Словами сложно описать. А насчет души... Ее могли осознать военные, у которых была клиническая смерть, и они могли увидеть свое тело снаружи. Это экстремальный вариант внетелесного опыта». «Я сам не видел, но мне рассказывали сослуживцы, что что-то такое есть», – призадумался Рига. «Кстати, эти знания, что я вам даю, тоже нужно вам самим проверять на практике», – предупредил я. «Привыкайте все подвергать сомнению, так легче будет перепрограммировать себя при появлении новой информации. Думаю, на сегодня хватит, уже вечереет. Попробуйте для начала управляемые сновидения. Тем, кому это удастся, гарантирую незабываемые ощущения».